Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 42. Оказавшись в Джексоне, продолжал рассказывать Ивану Лувертюру Джон, я решил, не откладывая, двинуться на Брод-Роад. После слов радиоинженера о том, что в свое время в одном из журналов было упомянуто, Диджавина приобрела себе уютный домик на Брод-Роад, у меня сложился образ некого респектабельного квартала. Пристройка, которая была изображена на полученной от Джона фотографии, имела странно модернистский вид. По ней судить о достатке владелицы было нельзя, да и фотограф не захватил объективом окружающих подробностей. «Квартал оказался бедным», – проговорил Лувертюр, припоминая свой недавний поход в гости. «Он оказался негритянским», – воскликнул Джон. «Трущобой его не назовешь. У афроамериканцев, которые живут в домах на Брод-Роад, денежки водятся. Тем не менее, что-то изменилось на Брод-Роад с поры, когда миссис или еще мисс Диджавине приобрела здесь свое уютное гнездышко. Предположить, что она решила поселиться в центре негритянского квартала, невозможно, учитывая предрассудки, которых в обществе полно. Еще более странно, как она до сих пор отсюда не съехала?» Иван Лувертюр покачал головой. Что такое предрассудки, он теперь знал отлично. В глазах таксиста, которому я назвал адрес, промелькнуло некоторое недоумение. «Зачем, черт побери, тебе понадобился негритянский квартал?» – вероятно, подумал он. «Когда мы подъехали к дому, я увидел стоявшие у ограды полицейские машины и множество толпившихся вокруг чернокожих. Я расплатился и вышел из машины. Калитка была отворена настежь. Когда я вошел в нее, меня никто не остановил, никто не задал вопроса. Меня все принимали за представителя полиции. Моя белая кожа служила здесь пропуском. Оказавшись в доме, я прошел через прихожую и обратился к первому попавшемуся мне на дороге негру. Я проговорил что-то достаточно туманное о том, что веду собственное расследование, интересуюсь деятельностью Диджавины. Я полагал, он подведет меня к полисмену, однако он не сделал этого. Глава 43. Гилберт Стефенс сидел в кафе. Столик его располагался не у окна, а как бы на второй линии. Тем не менее, отсюда, из глубины зала, он видел Аделу, сидевшую в другом кафе на противоположной стороне улицы. Они с подругой заняли столик у большой витрины, в которой были разложены старинные предметы обихода. Кофейники, мельницы, какие-то чашки. Отсюда Стефанс не мог различить всех этих подробностей. Но он не раз бывал в том кафе с Аделой и хорошо знал тамошнюю обстановку. В кафе, где он сидел сейчас, Гилберт прежде ни разу не был. Ему не нравилась атмосфера. Дешевые цены привлекали развязную, разношерстную публику. Но ведь прежде он никогда не доходил до того, чтобы следить за Аделой. В этом бедламе она вряд ли могла различить его даже случайно. Адела, разумеется, не догадывалась, что он следит за ней. После очередной, последней по времени ссоры, мучимой ревностью, он неожиданно для самого себя сорвался с места и поспешил за ней следом, держась на расстоянии и отчаянно стараясь остаться незамеченным. «Пора кончать с этим», — все время повторял он себе в ярости. Не с отношениями, нет, с такими отношениями. Адела была слишком горда и независима. Невозможно было с этим смириться. И вот, поспешая за ней в густой уличной толпе, страдая от собственного унизительного положения, наконец-то решился. победит Аделлу, сделает ее окончательно своей. В последнее время он ее дико ревновал, и это только сильнее подталкивало Гилберта к тому, чтобы решиться на задуманное. Собственно, и следить-то за ней начал лишь по одной причине. Хотелось растравить боль до крайней степени, застать ее с другим, воочию убедиться. Он бы не стал устраивать сцен, он бы просто несколько минут издалека понаблюдал за этой парочкой и потом, незамеченный ими, удалился. Через какое-то короткое время, Гилберт был уверен, она бы опять вернулась к нему. Такой уж у нее был характер. Но Аделла оказалась лучше, чем он полагал. По мобильному телефону она вызванила не любовника, а подругу. «Ну и что с того?» – старался убедить себя Гилберт. «Быть может, мне просто не повезло, и я не застал ее с тем, другим». Ее заносчивость была для него опасна. В одном из фильмов, который хранился в его электронном собрании, содержалась мощная идея. Картина была снята в начале 30-х годов в Голливуде и была из первых посвященных теме. «Постой, постой!» – вдруг вслух пробормотал он. Сидевшая за соседним столиком девица с бледной лошадиной физиономией и афрокосичками на голове покосилась на него. Странный тип. Разговаривает сам с собой. Впрочем, один ли он был здесь странным? Голливуд. Вуд. Вуду. Голливуд. Вуду. Исступленно бормотал Гилберт, впервые обратив внимание на странное созвучие. Глава 44. От Джона Лувертюр узнал следующие подробности. Сцены в доме Диджавины. Словоохотливый негр сообщил ему, только что в этом доме полицией было обнаружено несколько пленников. Все приезжие из афроамериканских стран. Стражей порядка на дом навел брат одного из освобожденных. Каким-то образом узник смог передать ему весточку. Несмотря на то, что чернокожий, приведший полицию, утверждал, этих людей собрались использовать в качестве рабов, сами они, включая его собственного брата, это отрицали. Как оказалось, в этом доме объяснить не могли. Что здесь с ними происходило, рассказывать не хотели. Шериф был в сложном положении. Ясно, что здесь что-то не то, но не было никаких очевидных признаков насилия. «Здесь не обошлось без колдуна Вуду», — сказал Джону словоохотливый негр и тут же принялся испуганно озираться, точно бы сообразив, что сболтнул лишнее. Через несколько мгновений он куда-то исчез, оставив белого собеседника в одиночестве. От шерифа мне удалось узнать не так уж и много. Впрочем, к этому моменту мне было ясно. Обитатели дома и то, что произошло с моим дедом, находятся в очевидной связи. И ключевым словом здесь было рабство. Ведь и в разговоре с радиоинженером Диджавини упомянуло рабство. «Подожди, а что же Диджавини? Ты так и не встретился с ней?» «Я должен тебе рассказать, как она появилась в квартале. Это уже городские сплетни. Их я узнал немного позже». Вильям Вильямс, руководитель полицейского отдела, занимавшегося этническими общинами Лондона, испытывал досаду, читая документы, лежавшие перед ним на столе. На этих листах бумаги были зафиксированы старые и новые показания, которые дала Ойеладун, та самая африканская девочка, выброшенная из окна в баке для белья и лишь чудом отделавшаяся легкими ушибами. Совсем недавно, уступая настойчивым просьбам девочки, она была отпущена домой к некой чернокожей женщине, тете Сэре, как Ойеладун ее называла. После телефонного звонка та сама с радостью приехала в полицию, заявив, что уж и не чаяла увидеть, как она выразилась, свою крошку. Тетя Сэра забрала Ойеладун с собой. На этот момент у полиции имелись показания девочки о том, что все ее родные погибли в кровопролитной гражданской войне. Она шла в одной из африканских стран. От подобравших девочку людей она попала к другим людям, которые вывезли ее в Великобританию. Девочке сказали, что в Лондоне ей будет хорошо. Поначалу так оно и было. Вокруг больше не было ужасов войны, ее кормили, взрослые покупали ей красивую одежду. Потом девочке сказали, что пора выходить замуж. Вид жениха, черно-белого человека, испугал ее, но она не осмелилась перечить своим покровителям. Ими были та самая толстая хозяйка квартиры и несколько время от времени навещавших ее мужчин. С одним из них она в свое время прилетела в Лондон. Девочка описала его, но имя, которым его называли, Макс, скорее всего, было вымышленным. Несколько раз приходила на эту квартиру и тетя Сэра, дальняя родственница толстухи. Тетя Сэра сразу полюбила малышку, играла с ней, приговаривая, что хотела бы забрать такую симпатичную кроху к себе. «Любят они все симпатичных крох», — подумал в этот момент Вильям Вильямс. «Черно-белый человек, должно быть, тоже сразу полюбил свою более чем юную невесту». Квартал на Брод-Роуд в те далекие времена был достаточно престижным местом. Жили там исключительно обеспеченные белые. Каков же был шок, которые они испытали, когда сграничившим со страхом изумлением обнаружили, что в дом их новой соседки, мисс Диджавини, которую они видели, выходившей из роскошного автомобиля всего пару раз, и то мельком, зачастили чернокожие гости. Их было много. Потом вообще оказалось, что никакая мисс Диджавини в доме не живет. Все его обитатели были черными. Да какими-то странными. По ночам из дома доносился ритмичный бой барабанов. Окна постоянно были закрыты от посторонних глаз плотными черными шторами. Затем их прикрыли ставнями. В этот момент Джон сделал соответствующий жест, демонстрируя, как некий негр из дома Диджавины схлопнул створки. «Мы не хотим жить в негритянском квартале», наподобие тех, что в Новом Орлеане, возмущались соседи. Но дом Диджавины погрузился в мрак и тишину. Ни света по ночам, ни звуков. Время от времени к нему подъезжал темный пикап, за стеклами которого было ни черта не разглядеть. Заворачивал за пристройку так, что теперь уже нельзя было разглядеть ни пикапа, ни того или тех, кто из него выходил, и все, тишина. В городке, и первым делом, разумеется, на Брод-Роуд, заговорили о вуду. Тема эта в это время как раз становилась чрезвычайно популярной. Голливуд раскручивал ее, сняв о вуду достаточно большое количество фильмов. В доме у толстухи девочка выполняла роль прислуги. Ходила в магазин, убирала квартиру, по мере сил помогала готовить еду. Несколько раз Макс говорил о Еладун, что скоро в квартире поселятся еще девочки, которые добрые люди спасли от войны. После встречи с черно-белым человеком некоторое время, буквально 1-2 дня, все шло по-старому. Потом взрослые в квартире стали ссориться. Происходило это при закрытых дверях. Подробностей перебранки Ойеладун не слышала. Потом Макс начал кричать на нее, говоря, что она ведьма, что глаз у нее дурной. После встречи с ней ее жених, черно-белый человек, умер. Отношение к девочке со стороны обитавших в квартире взрослых стремительно ухудшалось. Ее начали бить, мучить, втирая в глаза красный перец. Хозяйка квартиры, задержанная полицией, все это категорически отрицала, называя малышку сумасшедшей и фантазеркой. «В тот день, — говорила она, — с раннего утра меня вообще не было дома. Эта маленькая чертовка привела с улицы какого-то своего знакомого. Чем они с ним занимались, один сатана знает, но в результате она оказалась выброшенной в бельевом баке на асфальт. Теперь она, конечно, выгораживает этого паренька, пытаясь свалить всю историю на меня». Через некоторое время девочка сама, без сопровождения взрослых, появилась в полиции и сообщила, что хочет кое в чем признаться. Это кое в чем было, она поссорилась с мамой, хозяйкой квартиры, и, вопреки строжайшему запрету, вышла на улицу и познакомилась там с неким молодым негром, имени которого не запомнила. Негр сказал, что ищет невест для одного негритянского принца, который живет в Лондоне. Ту, которую принц выберет в жены, ждет райская жизнь. Потом девочка сказала ему, что ей нужно домой, потому что скоро вернется мама. Молодой негр проводил ее, но вдруг стал вести себя не так, как прежде. Сказал, что за ним идет некий черно-белый человек, который хочет их убить. Ужасно испугавшись, девочка заскочила в квартиру. Вместе с ней заскочил и негр. Кто-то застучал в дверь. В страхе Ойеладун спряталась в бак для белья. Эта часть показаний казалась Вильямсу наименее убедительной. Становилось очевидно, малышку запугали, и она отводит вину от хозяйки квартиры. Негр открыл дверь. Затем кто-то поставил бак для белья вместе с девочкой на подоконник и сказал. Девочка узнала голос случайного знакомого. Если она немедленно не скажет, где спрятаны деньги, столкнет бак вниз. От страха она дернулась, и бак неожиданно сорвался. От мыслей, навеянных чтением документа, Вильямса отвлекла трель телефонного аппарата. Все дома белых в этом квартале через какое-то время были проданы. Конечно, это произошло не за один месяц, но факт остается фактом. Постепенно Брод-Роуд был заселен чернокожими. Само собой, учти, в те времена люди были не такими терпимыми, как теперь. Мисс Диджавина навлекла на себя ненависть многих. Впрочем, были и другие голоса. Уже тогда отношение к явным проявлениям расизма было вполне определенным. И тут оказалось, что мисс Диджавина, как таковая, давно уже на Брод-Роуд не живет. Дом сдан через какое-то далеко не солиденное и не первоклассное риэлторское агентство другому лицу. То его, в свою очередь, переуступил на время другому человеку. А где же Диджавины? Где все это время пребывала она? Диджавины в Лондоне. Иван Лувертюр присвистнул. Теперь ты понимаешь, что привело меня сюда? Диджавины. Именно. Но никакой Диджавины, мне кажется, нет. Это дурочка, подставная фигура, скорее всего, рабыня. «Кто же тогда есть?» – спросил Иван, и в это мгновение увидел, как побледнел Джон. Тот смотрел куда-то за спину Лувертюра. «Бежим!» – завопил Джон и так дернул мулата за руку, что тот лишь чудом удержался на ногах. Они вихрем пробежали несколько кварталов. Лувертюр несколько раз, несмотря на бешеную гонку, умудрившийся обернуться, увидел двух здоровенных негров, бежавших следом за ними. За углом удалось вскочить практически на ходу в такси. Водитель нажал на педаль газа. Лувертюр обернулся, двух негров нигде не было видно. Отстали. «Послушай, за мной идет охота. Я должен затаиться, исчезнуть из города. Той ночью с меня хотели срезать лицо. Помнишь, я говорил тебе? Тогда поздно вечером. Да, связь оборвалась. Я бросил трубку. Остановите машину. Они проехали всего пару кварталов, миновали два перекрестка. Такси тормознуло перед пивным баром, оформленным в стиле времен королевы Виктории. «Те парни наверняка тоже поймали машину», — пояснил новый знакомый Лувертюра. Джон рассчитался, они выскочили, через минуту были в узком переулке. Все же им удалось затеряться в подворотнях. Только здесь оба немного перевели дух. «Я должен как можно быстрее рассказать тебе все. Ты должен продолжить мое расследование. В этом все дело. Надеюсь, они не успели хорошенько разглядеть твое лицо. Ты мулат, значит, для них ты свой. Будет проще втереться к ним в доверие. Не то, что мне. В негритянском квартале я как бельмо на глазу». Они были в тупичке. Сюда выходили подсобки магазинов и ресторанов. «Таким образом, я должен стать кем-то вроде шпиона», – проговорил Лувертюр в изнеможении, присаживаясь на поваленный мусорный бачок. «Именно. Дом Диджавини управляется агентством недвижимости. Якобы по ее поручению агентство сдает ее тем или иным арендаторам, собирает плату, отчисляет налоги. Я выдал себя за адвоката. Пришлось идти на хитрость. Заявился в это агентство». Сказал, госпожа Диджавини получила наследство, но как ее разыскать? Они не дали мне никакого ответа, но едва я возник на пороге на следующий день, менеджер протянул мне листок, лондонский адрес Диджавини, почтовый ящик. Я сразу понял, здесь что-то не так. Либо она скрывается от них, либо ее реальный адрес тайна. Настаивать бесполезно, и я ушел. Написал, используя всю ту же легенду о наследстве. Для Диджавини не ответила. Я уж было поставил на расследование крест, но тут подвернулся отпуск. На следующий день я уже был в Лондоне. Даже толком не придя в себя после перелета, я вновь написал на адрес таинственного почтового ящика. Глава 45. Ко мне обратился один сотрудник американского посольства. В его компетенцию входят вопросы, связанные с торговлей, проговорил Сайрос Крули. Вильям вскинул глаза. Сайрос Крули был его начальником. Вызов был не то чтобы неожиданным. В течение дня они постоянно общались. Но на этот раз беседа была какой-то неурочной. Вильям знал. Крули сегодня было не до него, и уж тем более не до этнической преступности. В полицейской системе намечались серьезные перемены. Реструктуризация, связанная с тем, что некоторые функции полиции теперь приходилось делить с секретными службами, все более влезавшими в дела рядовых граждан. Такое уж наступило время. Сайрус Крули должен был подготовить свои соображения и в середине дня отбыть в другой офис на важное совещание. Накануне он предупредил Вильямса, сегодня будет занят, просил не отвлекать. И вдруг сам вызывает его. Что случилось? Американское посольство? Какое отношение этнические общины имеют к американскому посольству? Все еще в мыслях оба Еладун, Вильямс никак не мог догадаться, что это означает. «Я думаю, ты уже понял. Вновь и вновь всплывают 419-е письма», – раздраженно произнес Крули. Вопреки предположениям шефа, только теперь сообразивший, о чем идет речь, Вильямс продолжал молчать. Не дождавшись в очередной раз никакого ответа, а я настаивал на немедленной встрече по вопросу наследства, я отправился в почтовое отделение. Надежды у меня не было никакой. Был совершенно уверен, что придется таки провести отпуск нормальным туристам, осматривая местные достопримечательности. Но оказалось, арендаторы ящика посещают почтовое отделение довольно часто. Или мне просто повезло, и я случайно оказался там в нужный момент? Какой-то негр на моих глазах открыл ящик, взял из него несколько писем и покинул почту. На меня он не обратил внимания. Мало ли там людей, которые так же, как и он, забирают свою корреспонденцию. Схема 419. Вид мошенничества, наиболее распространенный среди нигерийских преступных группировок. Их костяк находится в самой Нигерии, но щупальца тянутся в этнические африканские общины, проживающие по всему миру. Название схемы соответствует номеру статьи Нигерийского уголовного кодекса. По ней судят изобличенных в этой деятельности жуликов. Криминальное ноу-хау основывалось на двух фактах. Государственный аппарат Нигерии невероятно поражен коррупцией. Но многих бизнесменов из западных стран это не отпугивает. Они готовы играть в нечестные игры, так как страна чрезвычайно богата нефтью и прочими сырьевыми ресурсами. Нигерийцы-преступники, проживающие в США, Великобритании и других странах, выбирали объект для разработки, бизнесмена или фирму, анализировали его характер, слабые стороны, вид деятельности. После чего от их сообщников в самой Нигерии по электронной или факсимильной почте бизнесмен получал сообщение, так называемое 419-е письмо. При том, что о деятельности нигерийских мошенников уже ходила недобрая слава, отличить 419-е письмо от подлинного делового предложения было невероятно трудно. Мошенники под видом нигерийской фирмы или государственного чиновника предлагали установить контакт, делали запрос на какой-либо вид продукции, предлагали поучаствовать в тендере. Подобное предложение вполне могло исходить и от добросовестных нигерийских партнеров. Дальше наступала фаза операции, во время которой жертва должна была, с одной стороны, убедиться в том, что она ничем не рискует, а с другой согласиться в силу коррумпированности нигерийского госаппарата играть по определенным, отличным от западных правилам. К примеру, быть готовой передать нигерийским партнерам определенную сумму на подкуп того или иного чиновника. Все подробности делового сотрудничества были выстроены очень убедительно, не говоря уже о подлинных бланках фирм и учреждений, реальных образцах подписей и номерах контрактов, зарегистрированных в соответствующих органах. Преступники очень часто имели сообщников и среди влиятельных чиновников. Если нужно было, они взламывали компьютерные базы данных и добывали оттуда секретную информацию. Очень часто дотошный западный партнер проверял схему бизнеса по независимым каналам и в результате так и не обнаружил подвоха. Сам предмет мошенничества варьировался очень широко. От квот на поставку нефти по дешевой цене до содействия за определенную плату в покупке дома на Западе для вконец проворовавшегося и желавшего покинуть страну нигерийского госслужащего. Все зависело от финансовых возможностей и степени доверчивости жертвы в Европе или Америке. Особенно же активны мошенники были в Лондоне. Иногда поначалу жертва даже получала определенные денежные суммы со стороны нигерийских партнеров и радовалась удачному новому бизнесу. Но в конце происходило всегда одно и то же. Опять-таки, в зависимости от ситуации, жертва либо перечисляла деньги на приобретение экспортной лицензии, либо осуществляла поставку товара без предоплаты, либо давала деньги на взятку. Вот тут мошенники исчезали. Поскольку жертва с самого начала была готова нарушить закон, пусть и не своей страны, а Нигерии, и, как правило, какой-то элемент бизнеса базировался на нарушении закона, вернуть свои деньги было весьма трудно. Лондонские нигерийцы исчезали, а ехать в Африку не всякий решался. Да и кому и на что там было жаловаться? Правда, несколько особенно упорных западных бизнесменов, потерявших большие деньги, все же добрались до Нигерии. Одни из них исчезли без следа, похищенные и убитые местными преступниками. Другие, потеряв уйму времени и совершив дополнительные траты на адвокатов, подкуп полиции, все-таки вернулись ни с чем восвояси. В некоторых случаях, по ходу совместного бизнеса, нигерийцы начинали запугивать своих опутанных деловыми обязательствами жертв, угрожали убийством в случае отказа перевести деньги. Но это были редкие ситуации, и здесь африканцы, как правило, проваливались, и дело заканчивалось арестом. Все-таки 419-я была схемой чистой от насилия. Смешение жанров не приносило ничего хорошего. При всей засвеченности схемы поток 419-х писем носил какой-то пульсирующий характер. Даже если он на время ослабевал, и лондонской полиции начинало казаться, что мошенники побеждены, то очень скоро возобновлялся с новой силой, и очередная группа бизнесменов оказывалась вовлеченной в сети выгодных предложений и крупных заказов из Африки.